Тогда, после мрачных и малопонятных для подданных лет правления Павла I, страна встретила Александра Павловича потоком от и дифирамбов. Она любовалась его молодостью и красотой, аплодировала обещанием вернуться к порядкам Екатерины II, намеком на перемены, которые каждым понимались по-своему, но принимались с одинаковой радостью. В 1855 году все было по-другому. Вроде бы и времена прошли не менее мрачные, чем павловские, но особой радости не наблюдалось. Казалось, Россия, если и радовалась, то не столько вступлению на престол Александра Николаевича, сколько смерти его отца. Новый же монарх внушал разве что настороженность. Это и понятно, он ведь не конфликтовал с отцом, воспитывался и занимался государственными делами под его контролем, не знал иной системы управления, кроме Николаевской, а откуда же было ждать новшества перемен? В обществе без сомнения понимали, что хуже, чем было, уже не будет, но это утешало слабо, так как здание империи нуждалось не в подновлении, а в перестройке. Первые недели и месяцы царствования Александра II дали понять, что режим заметно смягчается, но и это не вызвало бурного энтузиазма. Упоминавшаяся нами Вера Аксакова записывала в дневнике: «Тютчев прекрасно назвал настоящее время оттепелью. Именно так. Но что последует за оттепелью? Хорошо, если весна и благодатное лето, но если оттепель временная, а потом опять все скует мороз». С летом в России, как известно, всегда проблемы, зато с зимой все в порядке. Может быть, поэтому страна придирчиво всматривалась в нового императора и не спешила открывать ему объятия. Наоборот, стремилась перечислить его недостатки, не упустив ни единого. Главный недостаток Александра II, писал Борис Чичерин, состоял в плохом знании людей и в неумении ими пользоваться. Добрый по природе, он был мягок в личных отношениях, он скрытничал, лукавил, старался уравновешивать разные направления. Сомневался в энергии и профессиональных возможностях монарха корреспондент Герценовского колокола. Можно ли надеяться, что Александр II будет сбрасывать с себя постепенно вериги прошлого? Выметит ли Россию от Николаевского ссора? Императора торопили. Хотели побыстрее услышать от него что-то определенное, не давали осмотреться, и в то же время сами предупреждали о тех трудностях, с которыми ему придется столкнуться уже на первых порах. Никитенко записывал в дневнике в 1853 году: «Трудно надеяться, что за 2-3 года, прошедших с того времени, что-нибудь изменилось радикальным образом. Вникая во все эти государственные дела, приходишь к одному печальному заключению: как мы бедны государственными людьми». А некто, пожелавший остаться неизвестным, облег ту же мысль в почти частушную форму: «Грустно матушке России, грустно юному царю, царь покойный гнуть лишь свою. Грустно, думаю я часто про отечество отцов, незабвенный лет ведь нас-то заготовил подлецов». Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что одновременно с неверием в желание и способность Александра II реформировать Россию в приведенных выше высказываниях звучит робкая, но различимая надежда на то, что он все же захочет и сможет это сделать. Герцен, всегда выражавший свои мысли и надежды откровенно и прямо, писал императору вскоре после его воцарения: «Я готов ждать, стерпеться, говорить о другом, лишь бы у меня была живая надежда, что вы что-нибудь сделаете для России». Общество, общественное мнение уже родилось и постепенно взрослело, но трон все еще оставался главной движущей силой в стране. Перемены, идущие сверху, являлись самым простым и надежным видом перемен, а потому на Зимний дворец были устремлены все взгляды. Тот же Мельгунов утверждал: «Не конституционные сделки нам нужны, а самодержавные реформы. Мы не гонимся за бумажными гарантиями и готовы вериться личной гарантии царского ума, совести и горьких опытов». Сомнения и надежды, призывы начать реформы и поиски тех, с кем император может их начать, тревожные ожидания и не менее тревожное нетерпение, радостное, что-то обещающее тревога. Страсти по крепостничеству. Рассказывать о России 1860-1880-х годов в наши дни и просто, и достаточно сложно. Просто это делать в силу того, что слова «исторический перелом» не требуют ныне дополнительных объяснений. Россияне, живущие на грани 20-го и 21-го столетий, прекрасно сознают, каково существовать, как говорят китайцы, в интересные времена, и что эти времена из себя представляют. Сложно же описывать Россию в царствование Александра II, потому что личный опыт каждого из наших современников подсказывает ему не совсем то, что происходило в стране в 1860-1880-х годах. И к тому же у собеседников постоянно и невольно возникают настойчивые ассоциации с сегодняшним временем, что является вполне естественным, но отнюдь не облегчает нашей задачи. Перестройка и постперестроечные времена второй половины XIX века и наших дней могут в чем-то совпадать только типологически, являясь в сущностном отношении достаточно разными процессами. Да и их кормчих вдохновляли отнюдь не одинаковые идеи и надежды. Чтобы убедиться в этом, рискнем продолжить разговор о нашем герое. Ранее уже говорилось о военной, внешнеполитической и экономической ситуации, в которой оказалась Россия к 1856 году, внезапно потерявшая правившего ею в течение 30 лет монарха. Однако необходимо упомянуть и об общественно-психологическом климате, царившем в последний год-полтора царствования Николая I. «Не шевелиться, хотя и мечтать», — вспоминал о той поре писатель Глеб Успенский, «не показать виду, что думаешь, что не боишься, надо постоянно бояться, это корень жизненной правды, ведь остальное может быть, а может и не быть, вот что носилось в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать, уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого». Атмосфера была полна страхов. «Пропадешь!» — кричало небо и земля, воздух и вода, люди и звери. Все ежилось и бежало от беды в первую попавшуюся нору. Очень интересное наблюдение по поводу влияния николаевского режима на творческую интеллигенцию оставил Николай Некрасов. «Какое ужасное положение!» — писал он. «Всякий человек, который имеет сказать что-нибудь обществу, должен непременно выработать из себя художника». Иными словами, выражение собственного мнения было возможно только в художественной форме. Еще лучше, если писатель при этом в совершенстве овладел эзоповым языком. Прямое публицистическое выражение своих мыслей в печати было совершенно невозможно. Однако сколько-нибудь долго в таком состоянии общество находиться не может. Видя, что в государстве все идет наперекосяк, люди постепенно преодолевают страх и пытаются высказаться по наиболее злободневным вопросам жизни страны. В разгар севастопольской трагедии в России стали появляться политические записки, рисующие страшные, но правдивые картины расстройства всех сфер российской государственности. Вывод, к которому приходили авторы записок, прост и до боли знаком нам, россиянам, вошедшим в 21 век, свободы и порядка. Смерть Николая I будто распахнула шлюзы, сдерживавшие поток общественной инициативы. Как выразился глава славянофилов Хомяков, важная миновала эпоха, что бы ни было, а будет уже не то. Ему вторил профессор и цензор Никитенко. Длинная и, надо-таки сказать, безотрадная страница в истории русского царства, дописана до конца. Новая страница перевертывается в ней рукой времени. То, какой будет эта страница, во многом зависело от нового императора. Воцарение Александра II, как мы уже говорили, не вызвало в обществе большого оптимизма. С ним не связывали надежд на решительные перемены или, как любили выражаться прогрессисты конца 1850-х годов, на обновление. К тому же новый монарх, не имея ни четкой программы действий, ни своей политической команды, в первые годы царствования вынужден был опираться на отцовские начала управления государством и его же внешнеполитическую линию. Во всяком случае, выступая 23 февраля 1855 года на приеме дипломатического корпуса, он заявил, что будет настойчиво придерживаться политических принципов отца и дяди, это принципы Священного Союза. На самом деле, уже тогда император понимал, что управлять страной по-прежнему не удастся, для этого не существовало просто физических возможностей, да и внешняя политика России требовала серьезных изменений. Императрица Мария Александровна в разговоре с своей любимой фрейлиной Анной Тютчевой точно обозначила те трудности, с которыми столкнулся преемник Николая I, а заодно она обнаружила и ясное понимание венценозной четой основных ошибок предыдущего царствования. «Наше несчастье, — говорила она, — в том, что мы можем только молчать. Мы не можем сказать стране, что эта война была начата нелепым образом, благодаря бестактному и незаконному поступку.